Глава 13. Дом ведьмы. Странности начинаются. Выгнанные в зашей Катя и Гектор за воротами негостеприимного дома Елисеевых хранили молчание. Серафим вытер рукавом байкерской куртки глаза. Слезы или пыль дорожную смахнул. У него зазвонил мобильный, он глянул на дисплей. Искаженные черты его лица разгладились. Он отошел в сторону. «Завтра вернусь», — донеслось до Кати и Гектора. «Я по тебе сильно скучаю, но мне необходимо задержаться. Целую. Твои сладкие губы и еще ты знаешь где». Возбуждение, юношеское нетерпение, нежность. Кате невольно сразу пришли на ум слова его матери Аксиньи про тетку-любовницу. Светлана Елисеева. Сколько же ей лет? Правда, она не родная сестра его отца, а троюродная. Разница в возрасте у них с братом может оказаться солидной. Но она вон и времена опекала еще старшего сына Елисеева Тимура, погибшего при невыясненных пока обстоятельствах, и вроде соблазнила его по обвинениям Аксиньи. Неужели и 22-летний Симура, звезда кафедры теории чисел, попал в ее сети? Аксинья, пусть и пьяная, яростная, неистовая в своей озлобленности, но она им сейчас не лгала про сестру бывшего мужа. А Симура в кафе выдал им неправду насчет наплевательского отношения тетки к нему. Воспитаннику, чьей опекуншей и законным представителем она являлась в детстве и распоряжалась его имуществом. Он именно с ней общается по телефону. И в кафе тогда тоже они ворковали. Тетке Свете бродяга Кэнсин столь пылко обещает вернуться и целует ее губы. Невероятно. Нет, нет. У него наверняка есть подружка, сверстница. Одернула себя в размышлениях Катя. Но следующая фраза Симуры: «Плевать нам на сплетни. Я люблю каждую твою морщинку, каждую складочку на теле», заставила ее вернуться к своим подозрениям. Катя вопросительно посмотрела на Гектора. Шлемоблещущий тоже все слышал, но оставался невозмутим. «Наши планы на вечер?» — поинтересовался он коротко, когда Симура закончил беседу и вернулся. «Я звонил с дороги и бабе Рае», — ответил тот. «Она удивилась, всполошилась, согласилась встретиться, правда, только завтра. Сегодня она допоздна в своем офисе. Заявила мне, что у нее в цехе крупные неполадки с оборудованием. Баба Рая расстроена, бизнес для нее все. Она человек дела, трудоголик, железная леди у нас в семейке. Завтра в 8 она нам рандеву назначила». «Вечера?» — уточнил Гектор. «Утра!» — Симура развернул мотоцикл. «И не дома, и не в офисе. У поворота на Птичий мыс. Ей удобно по пути в цех». «Бабушка разве живет не с дочерью?» Катя кивнула на дом Елисеевых за колючей проволокой, охраняемый Алабаем и Ротвейлером. «Они с моей матерью когда-то ютились в однушке в Хрущевке. Заметили, наверное, развалюхи. А затем баба Рай начала работать у отца в фирме. Она брала кредиты в банке и построила сама себе коттедж рядом с возводимым тогда эко-отелем. Воспользовалась его инфраструктурой, подключилась к их водопроводу, электричеству. Еще до моего рождения она свела собственное гнездо». «Плюс-плюс. 8 с первыми лучами солнца», — кивнул Гектор. «А слабо, самурай, сгонять в дом ведьмы на ночь глядя, прямо сейчас?» «Хотите видеть, где убили отца?» — Симура обернулся к Кате. «Да», — Катя твердо кивнула. Гектор, шлемоблещущий под занавес, желает понаблюдать Симуру на месте трагедии. Пытается закончить день с максимальной пользой для их авантюрного предприятия. «Выдвигаемся», — почти приказал Гектор. «Дорогу-то, самурай, найдешь?» Симура нахлобучил свой черный мотоциклетный шлем, Гектор и Катя сели во внедорожник. Лес, лес, лес. Сумерки сгущались, а они мчались по разбитому проселку, рассекавшему чащу. Впереди красные габаритные огни мотоцикла. Он вел их за собой. Ни одной машины не попалось им навстречу. В просвете среди деревьев узкая багряная полоса на темнеющем вечернем небе, похожая на длинную кровавую рану от косы литовки. Взмахнули ею и распороли осенние тучи. Лесной проселок сменился заросшей колеей с выбоинами и ямами, полными воды. Мотоцикл впереди вилял, объезжая их. Никто сюда не заглядывал с давних пор. Потом и колея закончилась. Они ехали сквозь лес и внезапно уперлись в гнилой черный забор, потемневший от непогоды. Симура остановился, Гектор тоже. Достал из армейского баула фонарь, помог Кате выбраться наружу. Вековые ели окружали их. В заборе среди буйных кустов еле заметная калитка. Ни замка, ни цепи на ней. Симура попытался ее открыть, у него не получилось. Калитку плотно опутали заросли, обвил засохший вьюнок. «Выбить ногой проще пареной репы», — заявил Гектор. «Тебе, правда, ее потом на место прилаживать придется, молотком стучать. Не оставлять же двор настежь. А давайте махнем через забор. Легко». Но Симура упрямо пытался открыть калитку. «Пенаты, зашибись!» Гектор плечом отодвинул его и потянул калитку на себя. Гнилое дерево затрещало, Гектор дернул сильнее и, ломая ветки кустов, разрывая вьюн, расширил проход. Симура первым юркнул боком в щель. «Катюша, осторожно, здесь гвоздь ржавый торчит сбоку», — предупредил Гектор. Катя в сумерках, естественно, не заметила никакого гвоздя. Гектор снова мощно дернул калитку и встал спиной к деревянному столбу, отгораживая от него Катю. Прижимаясь к мужу, она протиснулась на участок, а Гектор повернулся, включил фонарь и посветил на столб. Он ощупывал здоровенный ржавый гвоздь, вылезший наружу и согнутый под необычным углом. Катя видела в свете фонаря, Гектор изучает именно место сгиба, касаясь его пальцами. Что его привлекло в старом гвозде? Впереди маячили сплошные заросли. Катя попыталась продраться сквозь них. Ветки хищными пальцами моментально вцепились в ее длинные волосы, распущенные по плечам. «Тихонько, не дергай». Гектор бережно освободил ее. «Иди прямо за мной». И он начал продвигаться вперед, прокладывая всем корпусом сквозь сплошные заросли кустов путь для себя и Кати. Сбоку тоже трещали ветки. Бродяга Кенсин ломился на свой участок. Вокруг царил мутный, душный, сырой сумрак. Их частоколом обступали со всех сторон старые деревья с узловатыми стволами, покрытыми зеленым мхом. Кроны их были подобны шатру. Дом ведьмы среди девственного леса, нетронутыми красками осени. «Стоп!» — Катя замерла. Деревенская изба в три окошка с резными наличниками, выкрашенная голубым цветом. Она отлично помнила описание Симуры в кафе, да и после он его повторил, сравнивая дом своих предков с беседкой, выстроенной для него в детстве отцом. Почти пряничный домик из детской сказки, обиталище чудовища. Где же он? Бревенчатый сруб под шиферной покатой крышей, представший перед их взором на участке, черный от дождей и непогоды, имел всего одно окно. Никаких резных наличников. На бревнах следы коричневой краски. Дом ведьмы когда-то давно раз за разом красили обычным суриком. Сбоку прикрепилась ветхая терраска, крыльцо в три ступени, из бруса с навесом, довольно просторное, широкое. Симура ошарашенно уставился на дом. На лице его искреннее недоумение, почти испуг. «Мы с женой несколько иначе представляли пенаты по твоему описанию», — хмыкнул Гектор. «Где же резные наличники?» «Я не знаю. Они были, я помню». Симура обеими ладонями потер глаза, будто морок прогонял. «Дом не тот». «В смысле не тот?» — спросил Гектор. «Мы не туда приехали. Ты же вел нас, мы следовали за тобой». «Вел. Здесь была всегда одна дорога». «Куда, к дому ведьмы?» Гектор разглядывал сруб, крашенный суриком под шиферной крышей. «Я по навигатору гнал к речной станции. В навигатор ее забил». Потрясенный Симура обернулся. «Невозможно заблудиться, речная станция внизу, на оке. Причал. Дед же мой был бакинщик, а дом их с бабкой рядом, на круче». И он ткнул в глубину заросшего участка. «Но это не тот дом!» — воскликнул он с дрожью в голосе. «Наверное, вы все же ошиблись?» — предположила Катя. «Мы свернули не туда». «Мы не сворачивали. Вы же свидетели. Нет никаких поворотов в лесу, но дом... дом другой!» Симур уже почти кричал. Он был голубой! И окошки другие, наличники, я помню! Я же не сумасшедший! У меня с собой ключи от нашего дома, но он не тот!» Он выхватил из кармана байкерской куртки связку ключей. «После расследования полиция ключи твоей тетке Светлане вернула?» — уточнил Гектор. «Хибара-то на тебя была записана, да? Ей опекунши отдали, не матери с бабкой». «Ключи от того дома! Настоящего!» Симур, казалось, не мог прийти в себя от шока. «А этот другой!» «Ключи годятся к замку? Проверь сам!» — велел ему Гектор. Катя терялась в догадках. «Что происходит? Где они вообще? Куда занесла их нелегкая?» Симура медленно взошел на крыльцо, сунул ключ в замок. «Не подходит!» — воскликнул он радостно. «Я ж говорю, дом исказился!» Катя, словно в самом начале их знакомства с этим невероятным делом, ощутила холод внутри. Она не могла определить, пугает ли ее сейчас больше обстановка, сумерки, тени в кустах и дом ведьмы, изменившийся за 11 лет до неузнаваемости, или же его нынешний молодой хозяин. Во взоре Симуры недоумение и страх. Гектор поднялся на крыльцо, проверил связку. «Ключ от навесного замка, а здесь врезной», — пояснил он. Сам нашел в связке ключ, вставил, повернул, чуть нажал и... Дверь со скрипом отворилась. Симура попятился, едва не упал со ступенек. «Ключ именно от этого замка, парень». Гектор вытащил ключ, осмотрел его, затем посветил фонарем на дверь, на раму, оглядел замочную скважину. «Все чисто. Никаких следов взлома никогда не существовало. Полиция закрыла дверь на замок, ключ они сначала изъяли, затем отдали твоей тетке». «Но это другой дом! Я наш дом отлично помню!» Симура вновь истерически повысил голос. «Я ж не рехнулся!» «Ты с теткой, оказывается, все же мать навещал, пусть и в Тарусе», — напомнил Гектор. «Хотя нам с женой в Серебряном Бару и Сене рассказывал другое. А сюда ты не заглядывал все 11 лет?» «Нет». «Проверим дом внутри, затем участок». «Нет. Сначала участок». Симура буквально слетел с крыльца. «Я внутрь сейчас не хочу, не пойду я! Просто наваждение!» Он кинулся прочь от сруба из бруса в заросли. Сумерки сменились тьмой, и уже не понять, то ли лес кругом, то ли сад заросший, запущенный. Кусты смородины, Катя споткнулась в них обо что-то, ржавое корыто, ведро. Она оглянулась на мрачный силуэт бревенчатого сруба. Елисеев старший, Генка цыган, полусожженный, израненный, перед этим домом валялся мертвым. Или перед тем, другим, голубым, в три окошка с резными наличниками. Они с Геком не догадались конкретно и точно расспросить улиту о самом месте происшествия, и мы в голову не могли прийти необъяснимые странности с местом убийства. И разве за 11 лет могло все вокруг превратиться в дремучие заросли? Правда, в доме ведьмы и тогда никто не жил. Дед и бабка-цыганка еще до появления на свет младшего внука переехали с кручи в кирпичный особняк за колючей проволокой в Кукуев. В их прежнем обиталище все ветшало, приходило в упадок. Гектор спрыгнул с крыльца, взял Катю за руку. Она оборачивалась на дом. «Круча наша!» — донесся из темноты растерянный голос Симуры. Из кустов они вышли на открытое место. Никакого забора, внизу ока. Справа в стороне огоньки, небольшой причал, речная станция. И на воде огни, маяки, обозначающие фарватер и мели для барж. Круче не гиблый обрыв, нет. Всего лишь высокий берег, подмытый волнами. «Вниз вела деревянная лестница», — сообщил Симура. «К дедовскому сараю и мосткам. В сарае дед держал лодку, и отец оставлял моторку и лодку резиновую. Мы на ней ходили на рыбалку. Когда поймали сама, Гектор посветил фонарем вниз. Там остатки гнилых ступенек и часть перил». Катя, испытывая жгучее, неуемное любопытство, сунулась было сама посмотреть, Гектор поймал ее. «Спокойствие, только спокойствие». Он светил фонарем вниз, рискованно балансируя вместе с Катей почти на самом краю. «Мостков нет, Огнилушка-избушка, сарай внизу, живехонько. Симура, а где лодки ваши сейчас? Кажется, тетка их продала через компаньона отца, Тиграна. Она упоминала. Но давно уже. Ни я, ни она сюда не приезжали из-за лодок. Охотно тебе верю. А там что? Гектор, увлекая Катю прочь от края кручи, посветил вбок в заросли лопухов. Они приблизились. Яма с бурой водой, черные доски и остатки стульчика. На всем тоже следы Сурика. «Уборная», — ошеломленно прошептал Симура. «Наш скворечник туалет». «Отсюда ты созерцал плывущие по оке баржи, выседая на троне». Гектор озарял желтым пятном фонаря яму деревенского туалета. «Да», — Симура опустил голову. «Участок ваш, дедовский, а дом чужой?» — хмыкнул Гектор. «Я не знаю. Я просто в шоке. Я же помню тот наш дом на круче, прекрасно». «Ай да, теперь внутрь», — велел ему Гектор. Они вернулись к срубу. В кустах у его стены металлический шкаф. Гектор его открыл. Газ баллонный. Рядом другой шкаф на замке. Гектор рванул дверцу, замок треснул и слетел. «Бензиновый генератор», — объявил он. Взошли на крыльцо. Гектор снова осветил дверь и раму, притолоку, косяк. Нечто привлекло его внимание сбоку, на бревнах. Он провел ладонью по шероховатому потемневшему дереву, колупнул. Катя не увидела ничего, кроме выщерблины, словно щепка отлетела. Но Гектор отвлекся. Из дома до них с Катей донесся изумленный, придушенный возглас Симуры. Внутри пахло плесенью и сыростью. Желтое пятно фонаря скользило по бревенчатой стене. Захламленная терраска, кухонка с газовой плитой, без окон, низкий современный холодильник, большая печь. «Наша печка!» Симура потрясенно разглядывал ее, словно чудо чудесное. «Мы ее отопили тогда с отцом. Дрова в поленнице у забора». В двух комнатах, точнее одной просторной, разделенной перегородкой из досок, зеркало у окна, старая советская стенка, стол, раскладной диван с пятнами, и за перегородкой в помещении без окна ничего, пусто. Спальня деда с бабкой. Кровати их отец разломал и сжег в печи. От клопов. Симура разглядывал дощатый пол. Я спал за перегородкой на раскладушке. Сложенная раскладушка прислонена к стене из бруса. Симура приблизился к дощатой перегородке. «Здесь зияли дырки. Свет меня разбудил», — сообщил он, и палец его скользнул по дереву. Нашел одну дыру в перегородке, след от сучка. Вторую. «Когда вы здесь жили и рыбачили, ты спал на раскладушке за перегородкой, а отец твой на раскладном диване в комнате?» — уточнил Гектор. Симура кивнул и прошел в залу к дивану, покрытому толстым слоем пыли. «Ладно, закругляемся», — объявил Гектор. «Полиция 11 лет назад здесь все обшарила, осмотрела. Изъяла все улики. Вниз к лодочному сараю сейчас во тьме спуститься сложно, отложим на потом. Запирай опять на замок свои пенаты». «Вы уезжайте, а я останусь здесь», — сказал Симура. Катя не вмешивалась. Парень сам решает. Но ей не хотелось бы оставлять его в доме ведьмы одного ночью. А причина — на душе было неспокойно. «Точно? Охота переночевать здесь?» — спросил Гектор. «Мне надо разобраться. Подумать». «Вольному воля». Гектор внимательно его изучал. «Генератор включишь, может, он еще пашет. Я тебе сейчас бензина солью. Поделимся топливом с тобой». «А здесь хранились свечи». Симура сомнамбулой шагнул к стенке, секунду колебался, выдвинул ящик серванта и достал толстую белую оплывшую свечу. Он уставился на нее, будто не веря, а затем разжал пальцы, и свеча шлепнулась на пол. Он вышел на крыльцо их проводить. Гектор вел Катю через проход в зарослях. Они уже потеряли Симуру из вида во тьме, но знали, он смотрит им вслед. Они почти физически оба ощущали его пристальный взгляд. «Катя, твои впечатления? Позарез надо мне тебя послушать», — объявил в машине Гектор, включая зажигание. «А у меня нет слов, Гек», — честно призналась Катя. Он свой собственный дом не узнал. Прикинулся идиотом? Разыграл нас? Гектор вырулил на лесную колею в темноте. Я не знаю. Гек, ты видел его лицо? Разве он гениальный актер? Он обычный 20-летний студент. Необычный. Подозреваемый в убийстве. Катя молчала. Муж ждал от нее комментариев, выводов, догадок, предположений, а она пока не в силах даже описать свои эмоции и ощущения от посещения дома ведьмы. Они вновь мчались сквозь лес. И он не отпускал их, гнался за ними по пятам, лишал их покоя и способности правильно оценивать скрытое в его чаще за хвойным пологом. «Парадокс, Гек», — молвила Катя, глядя во тьму. «Если Серафим — убийца отца, мы с тобой выступаем на его стороне. Против всех. Против града Кукуева». Гектор резко повернул голову к ней. «Убийца, а мы — ты, на его стороне. Катя, ты целиком и полностью на стороне убийцы. Случалось и прежде, а?» Он не отрывал глаз от нее. Сразу забыв про Кукуев, лес, тьму, Катя поняла, о чем ее муж думает сейчас. Совсем не о тайнах дома ведьмы. И она уже отринула их от себя. Вспомнила иное, гораздо более важное для них с Гектором. Их долгий разговор после возвращения из клиники. Гектор тогда рассказал ей все. О годах скитаний по Кавказу, Ближнему Востоку, Сирии, о командировках, боях с террористами, поисках тех, кто покалечил его под сенью горы Тибулосмта. О возмездии каждому из своего личного списка приговоренных к ликвидации. Отмщение. Водку он больше не пил. Говорил, потом умолкал надолго, вспоминая детали. Задыхался. Катя слушала его, не перебивая. Не задавала вопросов. Ждала, когда его голос срывался, и он гасил в себе всколыхнувшуюся внутри ненависть, давил глухие рыдания, рвавшиеся наружу. Катя лишь крепко, очень крепко обнимала его, защищая от себя самого, от разрушительной жестокой памяти, от угрызений совести. Всем своим существом она делила с ним его боль. Никто. Никто в целом свете не видел таким полковника Гектора Игоревича Борщева-Петровского. Ни враги, ни знакомцы во всех уголках Востока. Друзей-то он не имел. Лишь Катя знала его, своего мужа, настоящим, истинным Гектором из Трои. Он умолк, а она открыла ему без утайки свое сокровенное. Самый страшный день в жизни, когда сидела в заложниках в оружейной комнате и ждала неминуемой смерти. Либо от того, кто ее захватил в заложники, либо от своих же коллег из полиции. Спецназ ведь готовился закачать в оружейный бункер спецсредства. Газ, не рискуя открытым штурмом. А с газом рулетка. Либо откачают потом в реанимации, либо конец. Катя, в отличие от мужа, во время исповеди не могла сдержать рыданий, признаваясь Гектору в животном ужасе, испытанном тогда. Никто ведь не собирался ее вызволять, отбивать у преступника в опасной схватке. Все стремились быстро прикончить его газом и отрапортовать, сведя к нулю собственные минусы и просчеты. Не боясь в случае невезения пожертвовать жизнью сотрудницы пресс-службы. И Катя, давясь слезами, шептала Гектору. «Именно тогда что-то сломалось у меня внутри. Глаза мои открылись на происходящее. Я поняла, мне не надо ни на кого надеяться. А потом я встретила тебя. И лишь один ты, Гек, поставил ради меня жизнь на карту. Закрыл меня собой во время взрыва в Жаворонках, поймав осколок». И она поцеловала его шрам от осколка. А потом спросила его: «Значит, ты всех прикончил, кто истязал тебя?» «Да», — ответил Гектор. «Или кто-то живой остался?» «А что?» Он смотрел на нее пристально и печально. «Я подумала, если некто скрылся, заполз в щель в Катаре, в Иордании, Кувейте, мы с тобой в Турцию отправляемся, в Трою, а могли бы вместо нее заняться поисками. Продадим нашу квартиру на Фрунзенской, мою бывшую, Деньги потратим на возмездие. Террорист, чеченец знает тебя, меня нет. Я тебе помогу достать змею из норы». «Катя, я тебя не узнаю», — прошептал Гектор, целуя ее губы. «Я больше не служу в полиции. Мы с тобой теперь единое целое». «Даже если бы кто-то из них остался», — ответил ей Гектор тогда, — «я бы никогда не допустил твоего участия. Мои дела есть мои дела. Но никого больше нет. С последним я расквитался за месяц до нашей с тобой встречи в Староказарменске. Я работал в конторе в 66-м отделе. Но слух клубился, последнего из моего списка засекли в оазисе на границе Ирака с Ираном. И я подписал очередной сирийский контракт на 1,5 месяца. Грохнул игиловца, командира отряда в Ракке. Это входило в мой контракт, а затем уже сам, один. Перешел сирийскую границу и рванул на машине к оазису». Гектор тогда умолк. Перед его глазами всплыла незабываемая страшная картина. Гребень песчаного бархана, пустыня, до границы с Ираном 10 километров. Внизу его арендованный джип, простреленный в 5 местах, а они с Шамилем, чеченцем, бывшим боевиком, на бархане. Оба в крови. Гектор захватил его в оазисе на женской половине дома, где тот прятался, прикончив его охранников. Шамиль в схватке исполосовал его кинжалом, прадедовским знаменитым. Им он не раз хвалился на камеру, перерезая горло захваченных в плен. Гектор сломал ему обе ноги и обезоружил. Всадил его кинжал ему в грудь, а на гребне бархана он сидел и смотрел на умирающего врага. А тот изрыгал проклятие. Хрипел: «Я ж тогда в ущелье вставил тебе катетер и прижег твою рану в паху факелом. Этим я тебя спас, ты бы кровью истек. Факелом издревле всегда прижигали подобных тебе, даже в султанском гареме. А после я поднял тебя на ноги, погнал, заставил идти. Если бы не я, ты бы подох. Я подарил тебе жизнь. Всевышний не простит тебе моей смерти. У меня тоже больной старый отец, кто о нем позаботится? У меня 6 жен и 15 детей. Ты меня выследил, победил. А теперь спаси. Я жить хочу. Отвези меня к врачу через границу. Пес. Геур. Ибн Зана». Примечание. Ублюдок. Арабский. «Полуявнух». По холеной бороде Шамиля текла слюна, смешиваясь с судом и розовым маслом. Он орал и царапал песок. Гектор наклонился и выдернул кинжал. Шамиль испустил дух. «Гештальт мой закрыт», — объявил Гектор Кате. «Теперь мы с тобой едины, и порядок у нас следующий. Тебе все целиком, без остатка. И вся моя кровь до последней капли тебе. А ты, что сама мне подаришь, тем и счастлив буду. Даже когда ты на меня просто глядишь, у меня сердце заходится». «Нет, Гек, порядок у нас другой», — твердо возразила тогда Катя. «И тебе все целиком, без остатка. Ты мой муж. Я с тобой. Во всем. Везде. И до конца». Погрузившись мысленно в тот их знаковый разговор, Катя полностью отрешилась от Кукуева, сосредоточилась на муже. Гектор остановился, она увидела место, выбранное им сюрпризом для проживания, и у нее захватило дух.